Часть первая. Глава первая. Петербург, 2015 год. Черная лента в волосах, угрюмые лица, всюду атмосфера траура. От холодного света единственной люстры на полках поблескивали кубки за победы в соревнованиях по фехтованию. Внешний мир виделся огромным размытым пятном из-за скопившихся слез. Клэр отсекала их одну за другой, но, подобно головам гидры, на месте высохшей слезы появлялись две новые. В небольшой светлой комнате была лишь сама Клэр и ее воспоминания о покойной бабушке. Тонкие пальцы впивались в портрет в попытке ощутить тепло от снимка, как если бы это был живой человек, а не его сохранившийся образ. Сквозь поток болезненных мыслей и рассуждений девушки о жизни и смерти временами прорывались голоса членов семьи, громко обсуждавших покойную за стеной. Скорбь утаскивала на дно, сдавливая горло. Оглушающий немой крик. Новые слезы. Клэр открыла стоящую на тумбочке бронзовую шкатулку с неброским цветочным узором и спрятала в нее фотографию бабушки Элжиры. Еще 2 недели назад они встретились после занятий Клэр на ипподроме и вместе прошлись по центральным паркам Петербурга. Они были лучшими подругами, и в разговорах их душевные тревоги исчезали как по волшебству. Элжира никогда не бралась воспитывать внучку. Их отношения строились на доверии и поддержке. Возможно, именно поэтому Клэр казалось, что бабушка послана самой Вселенной, ведь только с ней она могла быть собой. Манжеты черных рукавов сделались влажными. Слишком часто ими промокали соленые слезы. Клэр прикрыла оголенные плечи черной вязаной кофтой и, взглянув на часы, неохотно направилась к выходу. Пора. Необъяснимо для себя самой, девушка застыла на пороге. Не было решимости сделать шаг, ведь он был началом разлуки. Горькой, неизбежной, вечной. Клэр сжала губы, тяжело сглотнула и вышла из комнаты. Спускаясь по лестнице, она вспоминала последний разговор с бабушкой. Ее серые глаза и нежные, изрезанные глубокими морщинами руки, которыми она крепко обнимала любимую внучку. Так мало времени прошло. Клэр никак не могла принять тот факт, что ее дорогого, родного человека больше нет. Сколько было еще не сделано, сколько не сказано. Картины прошлого возникали одна за другой, дразнили, мучили. Нежнейший теплый июньский ветерок. Они вдвоем беззаботно сидят в зеленой беседке, расположенной в саду Элжиры, пьют чай с домашним печеньем. Бабушка шутит о мужчинах и военной форме, поправляя свои серебряные от времени волосы. За ярким, почти живым воспоминанием Клэр даже не заметила, как преодолела все ступеньки и уперлась в зеркало на входной двери. Собственное отражение показалось ей серым, омерзительным. Клэр тут же отвела взгляд. За спиной послышался шорох. Родители, не обращая внимания на дочь, сновали по одной из комнат в поисках документов, хлопая дверцами шкафчиков. Их движения были грубыми, суетливыми. Смотреть на это просто не было сил. Клэр выскочила за дверь. Влажный ветер обдал лицо, капли дождя ринулись навстречу и осыпали рыжие волосы. Глубокий вдох. Прекрасная погода. Недовольно пробубнила девушка и, нахмурившись, нырнула в грязноватую машину отца. В другой раз Клэр простояла бы под дождем куда дольше, но сейчас ей было не до романтики. Она облокотилась на дверцу, размазывая пальцами капли воды на запотевшем от дыхания стекле. С появлением родителей пустота по-прежнему не исчезла, лишь сильнее обняла своими ледяными руками. Тогда Клэр поняла, что чувство одиночества вызвано чем-то другим. Они подъехали к Никольскому кладбищу Александра Невской лавры. На улице собралась черная горстка людей, издалека напоминающих беспокойных птиц, которым едва ли под силу усидеть на месте дольше нескольких секунд. На лицах присутствующих читалась полагающаяся скорбь. Однако Клэр была почти уверена, что большинство этих страдальцев не знали Элжиру настолько, чтобы назваться хотя бы ее приятелем. В этот день все небо Петербурга сделалось тяжелым, грозным, серым. И казалось таким, оно останется навсегда. Слова соболезнования, сочувствия. Глаза, полные чрезмерного для малознакомого человека страдания. Вновь слова. Проходя мимо собравшихся на кладбище, Клэр невольно ощутила себя героиней плохо поставленной драмы. Она отворачивалась всякий раз, когда неизвестные ей люди пытались ухватить ее за руку и осыпать фальшивыми словами поддержки. Вместе с родителями Клэр пошла в небольшую пристройку к церкви, расположенной на территории кладбища. Навстречу вышел молодой худощавый священнослужитель и, выразив свои соболезнования, проводил их в храм, где уже стоял гроб спокойный. Клэр медленно плелась за мамой, боясь посмотреть на белое, неподвижное лицо человека, которого любила. Когда она оказалась рядом, чувство долга, невидимой глазу рукой, потянуло за подбородок и против воли вынудило поднять глаза. Омерзительное ощущение стянутого в узел живота заползло в грудь и резко растянулось до горла. Вся боль, что пряталась в глубине души, вырвалась наружу, взяв тело под контроль. Сожаление. Жалость к самой себе. Клэр стиснула зубы, не в силах больше кусать онемевшую щеку. Закрыв глаза, она припала губами к желтоватому лбу бабушки и резко отпрянула. Клэр не была на погребении. Ей так и не удалось побороть себя. Не хотелось видеть, как гроб с бабушкой постепенно, слой за слоем, покрывает земля. Пока все прощались с усопшей, она сидела в беседке на улице, подальше от места, где все было мертво. И бабушка, и память, и прошлое. Она сосредоточенно вглядывалась в гонимые ветром рваные пятна и совершенно ни о чем не думала. Уединение не продлилось долго. Мама намеренно тяжело ступала по вымощенной аллее, но все равно, оказавшись рядом с дочерью, сумела ее напугать. Резко поднятое плечо и пустой взгляд — все, чем могла возразить сейчас Клэр. Мамина рука в черной кружевной перчатке осторожно опустилась на рыжую головку дочери. «Идем, милая». «Сейчас огласят завещание, и мы поедем домой», — сказала она, сдерживая слезы. Пока нотариус зачитывал последнюю волю покойной, Клэр сидела, опустив глаза, и не вникала в суть происходящего, прекрасно понимая, что обо всем позаботятся ее родители. Клэр не ждала своей очереди, но надеялась, что бабушка что-то передаст ей в наследство. В последние минуты процесса речь зашла о мелких безделушках покойной. Этот предмет Элжира де Дупак завещала своей внучке Клэр. Четко проговорил нотариус, всматриваясь в лица сидящих перед ним людей в поисках девушки. Услышав свое имя, Клэр неожиданно почувствовала, как сильно затряслись ноги. Она медленно поднялась со своего места и неуверенным шагом подошла к нотариусу. Холодные обмякшие руки сами собой потянулись за маленькой деревянной коробкой. На этом оглашение завещания закончилось. Поднялся гул из перешептываний, и все стали расходиться. Клэр положила пышную желтую розу на свежую могилу, прошептала про себя прощальные слова. Девушка огорчилась, что эти слова получились неискренними, и невольно сравнила себя с теми незнакомцами, на которых с осуждением смотрела вначале. Возвращение было предсказуемо безмолвным. Отец похоронил свою маму, Клэр — бабушку, и не было смысла терзать душу разговорами. Путь домой показался Клэр непривычно коротким, и вскоре ее взору предстал двухэтажный дом, покрытый зеленым плющом. Клэр не знала, как правильно вести себя в таких ситуациях. Прежде смерть она видела только в кино и никогда не сталкивалась с ней так близко, как сегодня. Что нужно делать или чего делать нельзя? Сделать вид, что ничего не произошло? Запереться в комнате? Так будет проще всего. Проигнорировав поминальный обед, Клэр ушла к себе и вновь оказалась наедине с воспоминаниями в своей маленькой комнатке. Завещанная деревянная коробочка стала теплой от прикосновений. Клэр вращала ее, изучала, оттягивала момент, когда секрет растает, как капля дождя на стекле автомобиля. Прошло время, прежде чем она осмелилась сродниться с этой тайной, раздражающей любопытство. Клэр вскинула бровь и брезгливо нахмурилась, когда крышка уже была приоткрыта. Тонкое искорёженное донышко и крохотный предмет в бархатном мешочке разделяла пожелтевшая записка. Пальцы спорили друг с другом, путаясь в попытке развязать узел на мешке. Нежные подушечки нащупали нечто шершавое и холодное. «Что?» — вслух произнесла Клэр, обнаружив потертый перстень, напоминающий старинный. Она была готова увидеть все, что угодно, к примеру, какую-нибудь вещь, с которой бабушка практически не расставалась. Вопреки ожиданиям, она обнаружила сомнительное кольцо, которое Элжира ни разу при ней не надевала. Клэр внимательно разглядывала серебряные витиеватые узоры, в центре которых располагался тусклый зеленый камень. Он не выглядел драгоценным, скорее напоминал кусочек какой-то горной породы. Девушка изумленно вертела украшение в руках и никак не могла понять, что Элжира хотела этим сказать. Клэр надеялась, что бабушка оставит что-то, что будет напоминать о себе. Но это украшение она никогда прежде не видела, а его состояние говорило о том, что бабушка долгие годы даже не доставала его из коробки. Клэр обратилась за объяснениями к записке, бережно развернула ее и принялась читать. «Моя любимая Клэр, если ты получила эту коробку, значит, меня уже нет в живых. Но прошу тебя, мой лучик, не терзай душу горем и воспоминаниями обо мне. Я счастлива, так как моя просьба исполнена, и ты держишь в руках это кольцо. Для меня нет и никогда не было человека более доброго и чистого, чем ты. Это кольцо изменило всю мою жизнь. С ним связано столько воспоминаний, что обо всех я точно никогда тебе не успела бы рассказать. Я многое узнала о себе, о любви и дружбе. Главное, помни, что...» Сосредоточенное чтение Клэр неожиданно прервало телефонное жужжание. На белом экране возник портрет ее подруги Кати. Бегущая строка с пометкой «Катти, улыбающийся смайлик» никак не исчезала. Клэр неохотно ответила на звонок. Мягкий голос тут же окутал ее. «Привет, как ты?» «Стараюсь не захлебнуться в слезах», — отрезала она, шмыгая носом в телефон. «Так и знала, что нужно тебя набрать. Никогда не забуду, как ты вытаскивала меня из похожей задницы. Как это ни печально, настал мой черед. И что ты предлагаешь? Встретимся прямо сейчас. Я уже в центре, Нужно решить кое-какие вопросы по Унику. Соберемся у Зингера, а там разберемся, хорошо?» Клэр молча кивнула, и лишь после громкого «Алло, Кати» ответила вслух. Где-то в глубине души Клэр понимала, что, сидя в одиночестве, из подавленного состояния не выйти. Она попыталась вернуться к чтению письма. Холодные руки дрожали. Взгляд неуверенно плавал от слова к слову, и Клэр все меньше понимала смысл написанного. «Нет, это выше моих сил», — утешила она сама себя, произнеся это неожиданно громко. Клэр надела кольцо на указательный палец правой руки, а письмо спрятала в выдвижном шкафчике рядом с кроватью. Последние слова бабушки требовали неспешного осмысления. Клэр хотелось всецело погрузиться в их смысл, но позже. Пообещав самой себе, что прочтет письмо по возвращении, Клэр вышла из комнаты. На выходе ее встретила мама и, удивившись поспешному побегу дочери, преградила дорогу. «Милая, ты куда?» Руки скрестились на животе. «Меня встретит Катя у дома Зингера. Я не хочу оставаться здесь», — наедине с тоской. Последние слова Клэр пробубнила себе под нос. Раньше в каких-то вопросах Клэр искала поддержку в основном у бабушки, намного реже у мамы. Поэтому теперь ей казалось, что она ни с кем больше не сможет поделиться переживаниями. Разве что за исключением подруги, которая пару лет назад тоже потеряла близкого человека. «На обед не останешься?» «Нет сил». «Или желания?» Мама поджала губы и кивнула с пониманием. «Ой, пожалуйста, не начинай!» Клэр фыркнула и устало закатила глаза. Торопливо схватив висящую на вешалке куртку, стала на ходу одеваться. «Прошу, будь осторожна и постарайся вернуться домой не слишком поздно. Мы с папой переживаем, ты же знаешь». «Ок», — коротко ответила Клэр и, разглядев за окном подъехавшее такси, ужом проскользнула в дверной проем. Она стояла в назначенном месте рядом с зеленым мостом. Ветер, уже по-осеннему холодный, царапал кожу своими касаниями. Клэр поспешила спрятать руки в карманы своей кожаной куртки. Катя не заставила себя долго ждать. Она резво подбежала к Клэр и, сжав ее в своих крепких объятиях, принесла соболезнование. Они пошли в Starbucks, который располагался рядом с Казанским собором. «Как насчет круассана и чашечки карамельного латте?» — спросила Катя, взяв Клэр под руку. «То, что нужно сейчас», — ответила она, через силу улыбаясь померкшими глазами. Катя отвлеклась на звук нового сообщения. На лице блеснула улыбка. Тонкие пальчики с розовым маникюром суетливо запрыгали по экрану. «Кто тебе пишет?» Клэр прищурилась, сморщила лоб так, что между рыжеватыми бровями пролегла морщинка. «О, а да, в общем-то, никто. Не бери в голову», — затараторила Катя, пряча телефон в кармане куртки. «Очередной парень?» Клэр сурово нахмурилась. Словно старшая сестра, которая устала оберегать младшую от каждого встречного. «Ну ладно тебе. Ой, умоляю, только не этот взгляд». Клэр ничего не сказала, но всем видом призывала Катю немедленно обо всем рассказать. «Это Коля. Помнишь, я рассказывала, что познакомилась с ним, когда ходила на подготовительные курсы для поступления в универ? Кажется, у нас что-то наклевывается, но пока наше общение выглядит странно. Мы должны были встретиться сегодня». «Значит, вот какие дела по Унику ты должна была решить», — перебила ее Клэр и сама поразилась своему живому интересу. «Так вот», — протянула Катя, и на лице ее заиграла прелестная девичья улыбка. «Сначала я хотела перенести встречу с ним, но он такой настойчивый и милый. Короче, я рассказала, что мы встречаемся с тобой сейчас. И? Он попросил присоединиться. «Но ты не волнуйся, я уже сказала ему, что время сейчас не очень подходящее». Она небрежно смахнула нависшие на лоб пряди светлых волос и осмотрелась по сторонам. «А у него дома, кстати, сейчас живет настоящий француз, прикинь? Парень приехал в Россию, чтобы поступить на политолога, чокнутый. Ты только подумай, зачем приезжать в нашу дыру из Европы? Лишено смысла. В общем, я сама его еще не видела, но по описанию Николя он твой типаж. Можно даже сказать, твой земляк. Жаль, конечно, моего земляка». Катя устало вздохнула и прижалась к Клэр снова. «Я понимаю, что ты чувствуешь. Не забывай, что после каждой потери появляются новые люди. Одни двери закрываются, другие открываются. Кто-то уходит из нашей жизни, а кто-то приходит. Я хочу отвлечь тебя, хоть немножко. Не могу смотреть, как ты страдаешь». Девушка замолчала и, взглянув Клэр в лицо, только сильнее почувствовала неловкость. «Прости, зря я это все». «Все нормально, не парься. Я могу сделать вид, что в твоих словах есть капля здравого смысла». Клэр опустила лицо к пару над белой кружкой и сделала еще один глоток сладкого кофе. Разговор никак не складывался. Пока Катя отвлекала подругу рассказами о последних новостях в школе, о грядущих экзаменах и о парнях, Клэр отрешенно размешивала бархатную кофейную пенку в чашке. Она слушала Катю, но не слышала. В голове звучал голос бабушки. Последние дни ее жизни Клэр откладывала встречу с ней. Были дела поважнее. Ни малейшей мысли, что они вот-вот расстанутся навсегда. Ее нет уже несколько дней, а в груди до сих пор не может успокоиться обжигающий пожар. Боль разрасталась, словно язва. Хотелось расчесать себе тело, унять ее хоть на минуту. Бездонная пропасть из счастливых воспоминаний. Лучше бы они скорее забылись. Лучше бы не беспокоили, не мучили больше. Воспоминания приносят лишь боль, и неважно, счастливые они или нет. Пока они ждали оплаченную выпечку, запах от которой сладким шлейфом тянулся по всей кофейне, Клэр все больше погружалась в себя. Катя не задавала вопросов, поэтому девушке приходилось лишь изредка кивать и не отводить глаза в сторону окна слишком надолго. К глазам снова стали подступать слезы. Внутри Клэр выла громче уличного пса, но снаружи из последних сил сохраняла стойкость. Казалось, что именно так нужно поступать. «Ты не против, если я выйду немного подышать? Что-то здесь стало душновато». Клэр чересчур болезненно посмотрела на Катю, скрывая под ложью истинную причину. «Конечно, тебе плохо? Может, постоять с тобой?» «Не-не, все хорошо, правда. Я быстро вернусь. Дождись пока круассанов». Солгав Кате, Клэр накинула черную кожанку на плечи и повернулась к большой массивной двери со стеклянными вставками. В проходе она едва не столкнулась с девушкой, которая в это время пыталась зайти внутрь. Тяжелые мраморные тучи словно давили на землю и готовы были вот-вот обрушиться на нее. Клэр перешла дорогу на перекрестке и, приблизившись к территории Казанского собора, прислонилась спиной к металлическому ограждению. Холод от решетчатого железа пробрался под куртку, и мелкой рябью стал ощущаться на пояснице. Клэр жадно глотала воздух, пытаясь восстановить дыхание. Сердце стучало в груди чересчур громко, то ли от разъедающей тоски, то ли от волнения, которое странным образом возникало каждый раз, когда Клэр поворачивала голову в сторону Дворцовой площади. Оглянувшись на кофейню, где ее покорно ждала Катя, Клэр принялась записывать голосовое сообщение. «Я прогуляюсь до Дворцовой и обратно. Круассаны тебя заберу чуть позже. Не злись, просто мне это сейчас необходимо». Нажав на кнопку «Отправить», она стремительно зашагала по Невскому проспекту. Осень в Петербурге. Желтеющие листья на корявых ветках еще хранили в своих трещинках летнее тепло. Клэр шла, не обходя лужи от прошедшего дождя, вдыхая свежий сентябрьский воздух. Машины выстроились в очередь перед светофором. Кто-то просигналил с диким раздражением. Ответный сигнал. Клэр вздрогнула, на секунду оторвавшись от своих мыслей, и затем снова уставилась на влажный асфальт под ногами. Когда на другой стороне Невы завиднелись бирюзовые стены Зимнего дворца, девушка вспомнила, как давным-давно бабушка водила ее туда, устраивала экскурсии по внутренним помещениям дома Романовых, рассказывала разные истории о царской династии. Что, если это поможет отвлечься? Нестерпимое желание оказаться там снова заставило Клэр ускорить свой шаг. Она пронеслась под Дворцовой аркой, именуя уличных музыкантов, напевающих песни группы «Ленинград», оказалась у самых ворот в Эрмитаж. «Вот так удача!» — подумала Клэр, успев купить билет за несколько минут до закрытия кассы. Это место, начиная с парадного входа, вновь заставило улыбнуться. Как и раньше, у нее захватило дыхание от мысли, что все, что окружает ее, пол, стены, скульптуры, картины, существовало несколько столетий назад. В детстве бабушка частенько делала замечания своей внучке, когда та, поднимаясь по парадной лестнице, самолюбиво задирала нос, воображая себя принцессой. Сейчас на этой самой лестнице не было ни души. Она свернула по ступенькам направо и обратила взор вверх. Необычайной красоты высокий потолок восхищал золоченой лепниной и античной росписью. Блуждая по коридорам старого Эрмитажа, Клэр рассматривала висящие на стенах портреты исторических деятелей, ученых, писателей, членов царской семьи и каких-то других, уже малоизвестных людей. Шаги были неторопливыми. С каждым из них Клэр постепенно погружалась в самые счастливые моменты своей жизни, в те, где они с бабушкой были неразлучны. Оставалось меньше часа до закрытия, поэтому, воспользовавшись отсутствием иностранных туристов, Клэр самозабвенно разгуливала по императорским залам, минуя их один за другим. Оказавшись в очередном коридоре с картинами на втором этаже, Клэр ускорила шаг, понимая, что ничего нового она здесь больше не увидит. Пробегая мимо тяжелых золотых рам, украшающих старые полотна, девушка резко остановилась. Косой и короткий взгляд, упавший на одно из представленных полотен, заставил вернуться назад. Сердце на секунду пропустило удар. Паутина тревожности окутала Клэр с головы до ног. Медленным шагом Клэр возвращалась обратно, пока не встала напротив того самого полотна. Уткнувшись в него носом, так близко, как только это позволяло ограждение, Клэр оцепенела. Нижняя губа опустилась, приоткрывая рот. Очень долго она стояла, выпучив от страха глаза, и ничто не могло оторвать ее взгляд. На картине она вдруг узнала себя. Портрет был написан неизвестным французским художником в 1812 году в Париже. Девушка с золотыми волосами прикрывала свое тело белой льющейся тканью. Вокруг нее стояли вазы с цветами, позади виднелись мраморные колонны, украшающие стены какого-то дворца. Лицо этой девушки было очень похоже на лицо Клэр. Именно эта схожесть сделала ее неподвижной. Имя позирующей осталось неизвестным. Простояв у картины словно в трансе, пытаясь найти скорее отличие с собой, нежели сходство, Клэр потеряла счет времени. Ее пробудил лежащий в кармане куртки телефон. «Звонок от Кати!» Клэр взглянула на часы и, вернувшись в реальность, направилась к выходу, срываясь на бег. Телефон все не замолкал. На пути испуганной девушки почти у самого выхода столпились люди. Клэр невнятно попросила дать ей пройти, и собственный голос показался ей до жути чужим. Экскурсионная группа не сразу заметила худенькую девушку, и Клэр еще какое-то время безрезультатно проталкивалась наружу. После долгих усилий ей все же удалось покинуть дворец. Прерывистое дыхание оглушало и сводило на нет всякие попытки расслышать звуки вокруг. Сориентироваться, успокоиться. От резкого бега и возникшего животного страха у Клэр разболелась голова, словно чугунным молотом ударили. Она не могла понять, почему эта ноющая боль оказалась такой внезапной. Приступ паники и беспомощность сдавливали горло, отчего Клэр едва могла пропустить воздух в легкие. Из последних сил она держала все под контролем, до последнего стремилась оказаться на улице, не теряя при этом сознания. Парадные ворота Зимнего дворца, сияющим в свете огней золотым двуглавым орлом, остались позади. Было чуть больше шести, когда на город опустилась темнота. Желтые одинокие фонари хорошо освещали всю дворцовую площадь, но даже их свет не позволял Клэр в полной мере разглядеть мир вокруг. Она судорожно моргала, щурилась, моргала снова, наконец остановилась, чтобы отдышаться и хоть как-то успокоиться, но ее ноги тут же начали слабеть. Это напоминало предобморочное состояние, от которого может избавить лишь резкий запах нашатыря. От колена до кончиков пальцев образовалась вата, мягкая и волокнистая, неспособная удержать вес целого тела. Темные пятна мелькали перед глазами, срастаясь с вечерней темнотой. Девушка едва нашла силы взять телефон и ответить на звонок подруги. «Клэр, господи, где тебя носит уже час?» Прерывистыми фразами тревожно завопила Катя. «Я пошла в Эрмитаж. Кать, мне что-то нехорошо. Я плохо себя чувствую. Вот-вот в обморок свалюсь». «Твою мать, Клэр, где ты находишься? Какого черта ты поперлась одна?» «Я возле Александровской колонны». Девушка отчаянно попыталась оглянуться на гранитный столб позади себя, словно он был ее спасением. «Стой там! Рядом с Дворцовой сейчас Коля с другом. Я позвоню ему, и он тебе поможет, слышишь? Я выбегаю, только оставайся на месте. Клэр?» Не дослушав последних слов подруги, Клэр почувствовала, как чудовищно затрещало в ушах. Все известные законы мироздания потеряли смысл, когда все, что было перед глазами, стало ускоряться и изменять свой привычный вид. Казалось, что время обратилось вспять. Она часто моргала, не освобождая голову из тесно сжатых рук, в надежде, что странное явление скоро пройдет. Люди замерли, затем зашагали вновь, но уже обратно. Вокруг все затихло. Лишь внутри продолжали трепетать разные необъяснимые звуки. Клэр выронила телефон из рук и погрузилась в темноту. Неизвестно, сколько прошло времени, пока Клэр была лишена чувств. В зияющей тьме, которая показалась ей мгновением, постепенно стал появляться просвет. Белый, слепящий, пугающий. Когда она попыталась открыть глаза, первое, что бросилось взору, — это сидящая напротив девушка. чересчур милая и юная, с большими, как блюдце, карими глазами. Голова все еще трещала, словно по ней колотили деревянными ложками. Но Клэр не смогла сдержать нарастающего удивления. Она принялась рассматривать девушку, не сразу сообразив, знакомы они или нет. Очень странное платье из темно-зеленого льна облегало худое тело незнакомки. Белый фартук с карманами и рюшками, причудливый чепчик, скрывающий темные кудри. Клэр перевела взгляд на потолок, что-то бормоча про себя. Руки и ноги были уже не такими слабыми. Сознание постепенно возвращалось. Она медленно приподнялась на локтях, встрепенулась. «Боже, угораздило же!» Голову распирало от боли. Постепенно нарастало чувство тошноты. «Прости, не подскажешь, как я тут оказалась?» «И кто ты?» Подозрительным тихим голосом спросила Клэр, держась одной рукой за висок. «Вот ведь проснулись. Дюжина пугали там на площади. Меня барышня Майей зовут, а вы чьих будете?» Сжимая в руках белый кувшинчик с водой, смущаясь, ответила девушка. «Барышня?» — невозмутимо переспросила Клэр. «Ха-ха-ха, а ты прикольная. Меня зовут Клэр. Так, что я здесь делаю? Да и здесь это где?» Переспросила она, стараясь быть вежливой, но от волнения это выходило с трудом. «Вы потеряли сознание на Дворцовой площади, аккурат возле Императорского дворца. Рядом оказался мужчина с бричкой, который помог мне привести вас сюда. Слава богу, ехать недалеко». Девушка мило улыбалась пухлыми губками, отчего на щеках появлялись неглубокие ямочки. «Простите мое своеволие, но рядом не было людей, которые бы вас знали. Я спрашивала. А выглядели вы весьма и весьма странно. Я решила, что вы, барышня, иностранка. За такую одежду вас по ошибке могли свести в какое-нибудь непристойное место или, того хуже, признать лазутчицей». На последнем слове у говорящей с Клэр девушки будто появилось сомнение на этот счет. «Свести куда-нибудь? А что не так с моей одеждой? Я не понимаю тебя. И почему ты сама так странно одета? Сейчас в городе косплей, что ли?» Дополнила Клэр секундой позже. «Что-то я вас ни в коем разе не понимаю, барышня. Это моя завсегдатая одежда. Насколько мне известно, сейчас все крестьяне, даже вольноотпущенные, так одеваются». С еще большей неуверенностью отвечала Майя. «Что? Крестьяне? Какие крестьяне? Ты прикалываешься надо мной? Крепостное право отменили еще...» Она запнулась, вспоминая школьные уроки истории. «В 1861 году. Так что придумай шутку поактуальнее». «Должно быть, вы сильно ударились головой». Белый лобик сморщился, образовав залом между бровями. «Я так этого боялась. Необходимо вызвать вам лекаря. А лучше я расскажу о вас своей барышне, графине Милановой. Вы, видимо, запамятовали, сейчас 1811 год от Рождества Христова». На этих словах Майя поднесла Клэр стакан с водой из кувшина и с сожалением стала рассматривать ее слегка дергающееся от истеричного смеха лицо. «Очень интересно». Клэр резко поднялась с кровати, проигнорировав протянутый стакан. Расхаживая по незнакомому ей дому, она нервно хохотала через каждое слово. «Так, ребята, ладно, выходите и выносите свои камеры, потому что это действительно забавно. Очень круто сработано. Кать, ты участвуешь в этом спектакле?» Громко говорила она в пустую комнату, доказывая Майе, что не верит ни единому ее слову. Пранк постепенно выходил из-под контроля. При этом никто не появлялся и ниоткуда не выходил. А Майя продолжала стоять у кровати с выражением полного недоумения. Клэр резко замолчала, словно ее лишили голоса. Посмотрела на стоящую перед собой девушку в причудливой одежде и на миг допустила мысль, что та не шутит. Дыхание сделалось тяжелым. Она растерянно стояла на месте, поглядывая то на Майю, то на поцарапанный паркет под своими ногами. Тревога вцепилась в плечи. Улыбка сошла не только с лица, но и с глаз. Страх, который она ощутила на площади, вновь напомнил о себе. Клэр заломила руки, затем прикрыла лицо ладонями. Послышались ругательства. Девушка металась из комнаты в комнату, раскидывая повсюду вещи в поисках припрятанных камер или микрофонов. Деревянные пузатые тумбочки, горшки с засохшими растениями, подушки — все летело к чертям. В каждом слове и движении читалось отрицание. Но даже такое сильное, оно незаметно порождало сомнение. Заметив, что единственное окно в этой квартире завешено полупрозрачной тканью, Клэр криво усмехнулась Майе и направилась к нему. «А как ты объяснишь это?» С полной уверенностью девушка сдвинула колышущийся от ее резких движений тюль, но вместо ликования на ее лице застыл ужас. «Что?» — вырвалось у нее от отчаяния. Ноги вмиг затряслись, стали непослушными, и Клэр ощутила их дрожь под коленными чашечками. «Бред! Такого не может быть! Это все сказки! Так не бывает!» «Не-а! Что я сделала не так? Что? Это правда не смешно!» Истошно крикнула она, и на глазах от отчаяния выступили слезы. «Так, что я помню?» — говорила Клэр сама с собой, не веря в происходящее. «Я была во дворце, увидела на картине девушку, как две капли воды, похожую на меня, и мне стало плохо. Потом я вышла на улицу и... наверное, я упала. Ха, вот и ответ! Наверное, я сплю. Просто сплю. А это все мне снится. И ты мне снишься». Майя с осторожностью посмотрела на нее без единого слова. Придя к этому заключению, Клэр слегка успокоилась и предложила девушке ее ущипнуть. Майя долгое время не решалась подойти, а когда рискнула, результат вышел не тот, что ожидала Клэр. Щипок был легким, но жгучее покалывание тут же оставило красный след на нежной коже. Она смотрела десятки фильмов о перемещении во времени и прочей ерунде, но сейчас не могла поверить, что это произошло с ней взаправду. Клэр опасалась, что ее в любую минуту могут убить в подворотне, изнасиловать, казнить или расстрелять. Здесь нет родителей, которые вечно решают что-либо за нее. «Вы нездоровы. Признаться, право, вы меня изрядно напугали. Но вижу, что вам нужна помощь». Девушка стеснительно мялась в углу и не выпускала из рук краешек фарточка. «Я постараюсь помочь, если позволите». Голос Майи успокаивал. Бархатным касанием он обнимал душу. От этого действительно становилось менее тревожно. «Буду бесконечно благодарна тебе». Этот ответ дался Клэр с трудом. Осознав, что Майя боится не меньше ее самой, Клэр стала вести себя более сдержанно. Девушка не определилась, верит ли во всю эту кутерьму или нет, но, по крайней мере, сделала вид. Про то, что она из будущего, Клэр смолчала, хотя можно было предположить, что ее спасительница сама догадалась. Помощь Майи все еще настораживала. «Пожалуй, сперва необходимо избавиться от вашей одежды». Майя перекрестилась тремя перстами, поставила руки на талию и заходила по комнате. «Такую у нас точно не носят». «Да и что это за одежда такая?» Она с долей неодобрения взглянула на потертые джинсы и покрытую кружевной сеткой черную блузку. Девушка достала из запыленного шкафа какую-то одежду и, словно отрывая от сердца, сомнением в темных глазах протянула своей гостье. Клэр могла поклясться, что это военная форма. «Это? Мундир моего старшего брата. Прощенье просим, другой одежды здесь у меня нет». Пока Клэр осторожно прикладывала к своему телу запыленный мундир корнета, Майя отряхивала серую шинель, которая лежала на нижней полке, свернутой. Девушка встряхнула ее изо всех сил, подняв за собой огромное облако пыли. Майя попыталась сдержать чих рукой, но тот вышел даже громче, чем мог быть. Отчего-то она смутилась. Опустила глаза, поджала пухленькие губы. После этого девушка еще долго извинялась, хотя Клэр так и не могла понять, почему. Закончив приводить вещи в порядок, Майя помогла Клэр одеться и заколоть волосы так, чтобы та была больше похожа на юношу, чем на девушку. Ведь у мужчины больше шансов не привлекать к себе постороннего внимания. Клэр хотела поспорить, невесело пошутить, но на ум ничего не пришло. Она стояла, глупо расставив руки, словно манекен, пока Майя застегивала на ней мундир своего брата. Форма, что удивительно, подошла и по размеру, за исключением сапог, которые оказались немного больше нужного. В соседней комнате висело мутное зеркальце. С разрешения хозяйки дома Клэр медленно прошла по скрипучему паркету и встала напротив своего отражения. Неприятный холод от волнения погладил затылок. Стянула живот. «Прости, а твоему брату эта форма больше не пригодится?» — спросила Клэр невзначай. «К сожалению, нет. Он погиб в декабре 1805-го. Это его старая форма, еще когда он служил корнетом. Поэтому она бы не пригодилась ему, даже будь он жив. Так что берите без стеснений. Кстати, эту квартиру ему подарил один офицер, которому он некогда спас жизнь. Ну, а теперь она пустует, и я лишь изредка прихожу сюда. Говорила мне моя барышня, продай ты эту рухлядь. А я все силами не соберусь. Уж так о покойном брате мне напоминает». Клэр поразила, что Майя говорила о смерти своего брата совершенно без грусти. Зная, каково терять близкого человека, она не могла не спросить о случившемся. «Ты так говоришь, словно тебе не жаль его?» Взглянув на выражение ее лица, выпалила Клэр. «Отчего же?» — удивилась девушка, убирая ненужные вещи в шкаф. «Не знаю. Ты не выглядишь грустной. Грусть надобно показывать? Она внутри меня. Зачем же видеть ее остальным? К тому же прошло достаточно времени. Я стала забывать эту боль. На все воля Творца нашего», — тут же добавила она. «Живу сегодняшним днем и хочу жить счастливо. Уверена, и мой брат желал бы того же». Майя словно проглотила скопившийся у нее в горле ком, но никак не выдала свои чувства. Позже Клэр поняла, что вопрос был некорректный, и ей стало очень стыдно. «Да уж, видела бы меня бабушка», — шепотом произнесла она, пытаясь разрядить обстановку. «Должна вам рассказать», — осторожно начала Майя. «Я не знаю, насколько точно вы сейчас осознаете, где находитесь. Все это так странно, прости господи. Я не крепостная. Нам с братом даровали вольную еще при рождении. Семейство, которому я ранее прислуживала и помогала по хозяйству, из очень обедневшего дворянского рода, проживавшего когда-то в Австрии. Мы с братом тоже австрийцы, но большую часть своей жизни прожили здесь, в России. Сейчас я работаю в поместье семьи Милановых. Это очень добрая и отзывчивая семья. Пусть они и не самая знатная семья в столице, но в определенных кругах имеют особое влияние, в каких именно точно не ведаю. Мои родители, по воле случая, имели возможность ходатайствовать перед прежним барином, чтобы тот передал нас под покровительство его близких друзей Милановых. В моей стране работа в качестве прислуги не является чем-то оскорбительным. Поэтому я попросила графиню Миланову помогать ей по дому, несмотря на то, что она не раз пыталась нарядить меня и вывести в свет. Так вот, я думаю, было бы хорошо привести вас в их дом. Хоть на первое время. Я вижу по вашим рукам, что вы в жизни не работали. Думаю, они поверят в историю о барышне, которая потеряла память и нуждается в помощи. Майя присела на кровать и покорными глазами принялась смотреть на Клэр снизу вверх, изучая ее, словно заморскую диковинку. «Конечно, я бы не хотела обманывать Марию Павловну, но боюсь, что другого выхода у нас нет», — опечаленно сказала Майя, поджав верхнюю губу. «Ты хочешь сказать, что кроме тебя мне здесь никто не поверит и не поможет?» — с истеричным хихиканьем спросила Клэр. «Да, я бы и сама не поверила», — добавила она. «Думается, что так. Я не исключаю, что вы просто нездоровы, но уж больно убедительно вы обо всем рассказываете. Словно с другого мира к нам спустились». Немного успокоившись, Клэр продолжила слушать дружеские наставления Майи. Она рассказала, как вести себя на людях, упуская предполагаемые манеры поведения в высшем свете, так как сама не была до конца осведомлена о них. Когда же девушка закончила свои рекомендации, то стала расспрашивать Клэр о том, что еще спросить не успела. В беседе выяснилось, что Клэр умеет многое, что необходимо для жизни в XIX веке. До 16 лет она посещала уроки фехтования. Ей были известны все базовые стойки и движения, чтобы маневрировать удары соперника. Несмотря на воодушевляющий успех, в планы Клэр не входили олимпиады и спортивная карьера. В школе на уроках ОБЖ старшие классы водили в тир, расположенный в подвале школы. Клэр настолько нравилась стрельба по мишеням, что изредка она прогуливала уроки алгебры, лишь бы в очередной раз пострелять с одноклассниками из пистолетов. Бабушка же, в свою очередь, привела ей любовь к книгам, поэзии, музыке. Хоть на ипподроме она провела не так много времени, как в залах фехтования, все же держаться верхом и не бояться под собой брыкающееся животное было ей по силам.